Альваро де ла Марка, не спуская с него испытующих глаз, криво усмехнулся. Слишком давно были они знакомы, чтобы сомневаться. Капитан скажет лишь то, что захочет сказать, даже если за это граф выставит его на улицу. Да, он выложил Гуадальмедина почти все. Умолчал лишь о знакомстве с падре Эмилио Буканегра. Не потому, что боялся бросить тень на его имя. Бояться надо было самого инквизитора. А потому, что хоть и питал к графу едва ли не беспредельное доверие, по природе своей гнушался доносительства. Одно дело говорить о людях под масками, и совсем другое — называть тех, кто подрядил его на эту работу. Пусть даже один из заказчиков — монах-доминиканец, и вся эта история, а в особенности ее плачевный финал, вполне могла стоить капитану тесного и малоприятного знакомства с палачом. Алатристе, воспользовавшись благоволением графа, верил ему судьбу этих англичан, да и свою собственную. Однако у него, старого солдата и наемного убийцы, были свои незыблемые понятия о порядочности, и даже сейчас, в минуту смертельной опасности, приступать их он не желал, о чем было превосходно известно Гуадальмедине. Ибо когда Алатристе случалось выполнять поручение графа, он столь же непреклонно отказывался называть его имя третьим лицам. Такие вот правила действовали на том ограниченном пространстве мира, где жили эти двое. Хоть и очень по-разному они жили. И граф тоже не склонен был нарушать их. Несмотря на то, что свалившийся как снег на голову маркиз Бекингем со своим спутником сидел сейчас в гостиной его особняка. По лицу хозяина капитан понимал со всей очевидностью, тот лихорадочно соображает, какую пользу можно извлечь из государственной тайны, которую слепой случай и Диего Алатристе преподнесли ему, с позволения сказать, на блюдечке. В дверях появился и почтительно замер слуга. Граф подошел к нему, и Алатристе слышал, как они в полголоса обменялись несколькими словами. Потом он вернулся на прежнее место и вновь окинул капитана задумчивым взглядом. «Я уведомил английского посла, но эти джентльмены считают, что неудобно будет устраивать встречу у меня. Так что я сам провожу их в семитрубный дом, да с надежной охраной во избежание новых неприятных сюрпризов. Могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?» «Недовольно ли полезных дел на сегодня?» — с усталой иронией ответил граф. «Лучше всего будет, если ты без промедления отсюда удалишься». Алатристе кивнул, как бы смирясь с неизбежностью, и, подавив вздох горькой досады, стал откланиваться. Было ясно, что ни у себя дома, ни у кого-либо из друзей он переночевать не сможет, и раз уж граф оказался столь негостеприимен, придется до утра шататься по улицам, надеясь не встретить врагов или альгвасилов Мартина Салданьи, которому, наверное, уже доложили о происшествии. Гуадальмедина не мог не понимать этого. Столь же отчетливо должен был он осознать, что капитан лучше сдохнет, чем попросит о помощи прямо. Гордость не позволит. А если просьбу невысказанную хозяин предпочел не расслышать, значит, остается рассчитывать только на свою шпагу. Однако граф уже улыбался, переменив решение. «Сегодня можешь остаться здесь. Утро вечера мудренее. Я распоряжусь, чтобы тебе приготовили комнату». Алатристе перевел дух, сохраняя при этом совершенно непроницаемый вид. В приоткрытую дверь он видел, как хозяина собирают в дорогу. Помимо прочего, слуги не забыли принести нагрудник из буйволовой кожи и пистолеты. Альваро де ла Марка явно не собирался подвергать своих случайных гостей новым опасностям. Или, по крайней мере, желал встретить их во всеоружии. Через несколько часов станет известно об их прибытии, и весь Мадрид будет вверх дном», — зашептал граф. «Они взяли с меня честное слово испанского дворянина, что я никому не скажу ни о том, как вы с этим итальянцем напали на них, ни о том, кто привел их сюда. Пойми, Диего, дело очень тонкое, и на кону стоит кое-что подороже твоей головы. Стало быть так, путешествие Смитов благополучно завершилось у резиденции британского посла. Этим мы сейчас и займемся». Он уже направился было в соседнюю комнату, чтобы переодеться, но на полпути остановился, словно вспомнив что-то важное. «Они хотят увидеться с тобой перед уходом. Уж не знаю, сможешь ли ты смотреть им в глаза, но когда я рассказал, кто ты такой и как все это дело заваривалось, понял, что они, кажется, зла на тебя не держат. Ох уж эти островитяне со своей хваленой британской невозмутимостью! Если бы я натерпелся по твоей милости такого страху, то криком бы кричал, требуя, чтоб с тебя спустили шкуру. И, вероятнее всего, требуемое бы получил».